Весенним ароматом земля полна, счастьем опоенный мечтается зеленый. Я жду тебя напрасно в мечтах о прошлых днях. Я знаю, что прошла любовь, и не вернешься вновь. Весенним ароматом земля полна, сияние глаз чудесных не забуду никогда. Но если же когда-нибудь ты вспомнишь за небылые, о друге верном не забудь, ведь я люблю. Если же когда-нибудь ты вспомнишь за небылые, о друге верном не забудь.